Здравствуйте, Краснова, я вот квартиру снять хотел. 5 долларов в сутки нормально? Нормально будет? А нас двое будет, хорошо? Ваш разговор.